Уже совсем смеркалось, стало прохладно. Вера Николаевна попросила всех в комнаты, а девочкам было велено проститься и подняться к себе в мезонин. Спорить было невозможно. Тетя Маня поцеловала и перекрестила их на ночь. Но сон не шел. Им все мерещились странные раскрашенные папуасы, которые окружают Маклая, целятся в него из луков, и ему некуда бежать. За каждой пальмой стоит папуас. Девочкам стало так жутко, что они решили лечь вместе и, прижавшись друг к другу, наконец заснули под звуки доносившихся из столовой голосов. Тургеневу по-домашнему тепло и уютно в семье Третьяковых. Они знакомы уже несколько лет. Павел Михайлович с Верой Николаевной, бывая в Париже, каждый раз навещают его. И он, Иван Сергеевич, приезжая в Россию, всегда старается повидать этих милых людей. Кажется, их познакомил живущий в Париже Савва Григорьевич Авденко, поставщик иностранных товаров для фирмы Третьякова и друг-помощник всех русских художников, приезжавших во Францию. Как славно, что не прошли они, Тургенев и Третьяков, мимо друг друга. Тургенев понимает и любит искусство. И еще он понимает, коллекция Третьякова — это событие для России. Но не только это влечет Ивана Сергеевича к Третьякову. Питает он к этому человеку симпатию и большое уважение за его личные качества, редкое благородство. Вот и едет даже на дачу, коль в Москве не застал, лишь бы повидаться лишний раз. Третьяков же с юности в восхищении от таланта Тургенева, от глубинного понимания русской души и русской природы. А еще бесконечно близки Третьякову замечательные добродушие Ивана Сергеевича да тонкое чувство юмора. Редко с кем Павел Михайлович ощущает себя так легко и весело. У них всегда находится масса тем для разговоров. Если же некогда свидеться, помогают письма. В 1876-м Иван Сергеевич снова приезжает летом в Россию. Третьяков опасался, что не случится этого. Трижды сильно схватывала писателя подагра в родных местах все последние приезды. Но тянет отчий край, особенно летом. Первым делом на пути Москва-матушка. А в Москве много добрых знакомых, и среди них, конечно, Третьяков. Однако дома его Тургенев не застал, а в Кунцево поехать в тот раз времени не было. Я в этот приезд остался такое короткое время в Москве, что мне не удалось, к великому моему сожалению, посетить вас и вашу супругу в Кунцево. А мне бы нужно было с вами поговорить, пишет Тургенев 6 июня Павлу Михайловичу. О чем поговорить? Конечно, как всегда, и о живописи. В первый раз увидел тогда Тургенев картины Верещагина и был поражен их оригинальностью, правдивостью и силой, о чем немедленно и рассказал в письме. А еще следовало поговорить о важном деле, о помощи Миклуха Маклаю. Подвижническая его жизнь потрясла Тургенева. Постоянные нужды и трудности естествоиспытателя волновали, вызывали желание прийти на помощь. К кому можно за ней обратиться? Конечно же, к Третьякову. Многие не захотели ответить на этот призыв. Павел Михайлович отказать не должен. И вот Тургенев пишет ему о Маклае. Он еще не скоро думает возвратиться и находится в стеснительном положении. Деньги, которые ему предлагает географическое общество, он не решается принять, так как ему приходилось бы тогда подчиниться программе общества, а он прежде всего и в интересах науки желает сохранить свою независимость. И вот приятелю Маклая, князю Мещерскому, пришла мысль найти какое-нибудь лицо, согласившееся бы дать ссуду на 5 лет без процентов. Он, Тургенев, поддержал князя и готов вместе с ним поручиться за верность платежа. Князь Мещерский обратился через мое посредничество к Солдатенкову, но мы получили отказ, пишет Иван Сергеевич. И дальше. Вы уже доказали фактами свою готовность служить искусству и науке, И, может быть, вы найдете предложение князя Мещерского не невозможным. Вы один или сообща с кем-нибудь другим.